сесть алмаза каменных пещерах, не сесть жемчужин в море полуденно, далеко истине чудес. Здесь на теплом море камень чудный я. Каменных пещер.